Преодолев последнее препятствие, он оказался в узком переулке, совершенно пустом, как все улицы, не отданные триумфу. Осмотревшись, юноша побежал вверх. «Остановись!» — слышалось сзади. «Куда ты, Деметрий?» На повороте переулка юноша внезапно остановился и прижался спиной к каменной ограде. Так он стоял некоторое время, вслушиваясь в приближающийся шум шагов своего преследователя. Подбежавший тяжело дышал. Этот тучный человек, несмотря на возраст, сохранил живость и подвижность. Положив руку на плечо юноши, он сказал: «Я тебя предупреждал, не ходи. Даже ромеи не все могли вынести это зрелище». «Ты прав, Деодор», — отозвался юноша. «Но мне казалось, что я смогу с собою совладать. Так хотелось увидеть племянников и издали проститься с ними». «Может быть, им сохранят жизнь», — неуверенно произнес Деодор. «Моя несчастная сестра», — простонал юноша. Деметрий оторвался от стены, и Деодор быстрыми движениями стал очищать его одежду от мела. «Знал бы отец», — заговорил, наконец, Деметрий, — «на какие страдания он обрек Лаодику». «Ты не прав», — мягко перебил его Деодор. «Селевк был великим политиком. Свадьба Лаодики и Персея была частью его грандиозного плана противостояния Риму. Бывали случаи, когда даже трагедии великого Софокла терпели провал, и было бы несправедливо возлагать вину на Софокла, а не на дурных актеров. Разве отец не сам подбирал исполнителей? Персея он избрал мужем для своей дочери, а никчемного пьяницу Антиоха своим преемником. Но в первых актах актеры неплохо играли свои роли, — возразил Деодор. — Особенно Персей. Начало его царствования назвали «утром Эллады». Юный царь сделал все, чтобы снискать любовь не только своих подданных, но и свободных эллинов. Он объявил амнистию и раскрыл тюрьмы, простил государственных должников, а эллинов, находившихся в изгнании или по иным причинам покинувших отечество, пригласил к себе. Он обещал им не только поддержку, но и возмещение утраченного имущества. Эллада не знала подобного благородства даже в лучшие свои времена. Деметрий вздохнул. Опыт подсказывал, что сейчас его воспитатель предастся воспоминаниям. «В год смерти Филиппа и воцарения Персея я по поручению твоего отца отправился на Делос, чтобы прикупить рабов для царских кораблей. Как-то утром я вышел на агору и вижу, у Булефтерия целая толпа. Агора — торговая площадь и место народных собраний в древнегреческих городах. Булефтерий — место заседаний городского совета Буля». Деодор продолжал. «Где толпа, там что-нибудь новое», — подумал я, и не ошибся. У стелы, исписанной сверху донизу, люди молча читали и перечитывали, словно не веря, царский декрет. «О, боги!» — крикнул кто-то у меня за спиной. «Значит, есть еще в мире справедливость. Вместо винного бурдюка, — так тогда называли Филиппа, — будет царствовать благодетель человечества», — подхватил кто-то другой. И сразу все закричали, и уже ничего нельзя было понять. Какой-то старик бросился меня целовать, видимо, приняв за изгнанника. С трудом я выбрался из возбужденной толпы. «А вскоре я увидел и самого Персея», — торжественно произнес Деодор после паузы. «Как же», — вставил Деметрий, уже не раз слыхавший эту историю, — «отец послал тебя сопровождать Лаодику». «Да, я знаю, что уже рассказывал тебе об этом, Но хочу тебе напомнить, каким был тогда Персей. Атлетически сложенный, он походил на изваяние Лисипа. Лисип — греческий скульптор IV века до нашей эры.